Глава 41. Алиса. «А-а-а!» – визжит девушка в оранжевом мотоциклетном шлеме с лисьими мордами, сидя на плечах парня, который игриво ее кружит. Мои губы трогает робкая улыбка, потому что это действие на экране не оставит никого равнодушным. Я смотрю на ребят через монитор. Это уже 7-й по счету ролик мот-лисы и ее друга. Они выглядят счастливыми и раскрепощенными. Гляжу на них со стороны, и кроме легкого интереса, эти видео во мне никак не отзываются. Даже несмотря на то, что смеющаяся девушка в кадре – я, а светловолосый парень – мой погибший друг. Погибший друг. Отец по моей просьбе рассказал мне об этом вчера. А сегодня я полдня просматриваю влоги, в которых совершенно не узнаю себя. Просто я очень хочу понять, кто я. Я рассматриваю девушку в вызывающем латексном костюме, выполняющую совершенно невообразимые, сумасшедшие трюки на мотоцикле. И не верю, что этой отвязной девчонкой могу быть я. Я не помню себя. Не помню абсолютно. И это жутко страшно. Это ужасное ощущение неведения и потери себя. Словно я живу в чужой оболочке не своей жизнью и потерялась в каком-то другом мире. Но дело в том, что в тот прошлый мир я не хочу. Мир, наполненный экстримом, страхом и риском, сейчас настолько далеком от меня. Ставлю запись на паузу в тот момент, когда в кадре крупным планом зависает Александр. Провожу по экрану пальцами, касаясь лица парня. Зажмуриваю глаза и пытаюсь вспомнить. Напрягаюсь, сжимая челюсти. Но кроме мигрени, пульсирующей в виске, ничего не приходит. Отец сказал, что мы были очень близки. И на видео это заметно. Прислушиваюсь к себе. Пусто. Снова и снова пусто. Это пугает, страшит, душу выворачивает. Захлопываю крышку ноутбука и обхватываю голову руками. Головные боли стали частыми моими гостями. Ночами они особенно меня мучают. Ночами я кричу в подушку. От удушающих панических атак, которые связывают мои руки прочными цепями беспомощности и безнадежности. Мне больно и страшно. Кажется, что я так и останусь в холодном темном астрале и не найду обратную дорогу домой. Иногда на меня волной опаляющей испарины находит ощущение, что я где-то рядом, но никак не могу найти нужную дверь. Я не знаю себя и не чувствую. Я словно поломанная кукла. Встаю из-за письменного стола и бесцельно хожу по кругу. Так болезненные спазмы отступают быстрее. Прыгаю взглядом по комнате. Своей и в то же время чужой. Подхожу к платяному шкафу и распахиваю его створки. Боязливо касаюсь подушечками пальцев одежды прежней Алисы. Ее наряды провокационны и предельно вызывающий. Как она могла такое носить? Лицом утыкаюсь в ткани, вдыхаю запах ее тела. Яркий, сладкий, будоражащий парфюм прежней Алисы меня душит. Обхватываю шею руками, но вовремя отдергиваю от повязки. Нельзя. Начинает тошнить. От запаха. Я ощущаю удушье, которое вновь провоцирует паническую атаку. Подлетаю к окну и судорожно дергаю за ручку, впуская утренний воздух. Но мне мало. Нечем дышать. Выбегаю из комнаты. Мне настоятельно противопоказаны любые физические нагрузки, но я ни секунды не могу оставаться в доме. Прямо в домашней обуви вылетаю на улицу и дышу, дышу, дышу, хватая горячий воздух ртом, носом, кожей. Моя грудная клетка часто вздымается, а сердце подпрыгивает ей в такт. Сжимаю и разжимаю кулаки. Так научил меня делать психолог, когда я лежала в больнице. Немного отпускает, расслабляет. Мое дыхание выравнивается. Сбрасываю обувь, беру балетки в руки и ступаю босыми ногами на зеленый сочный газон. Задираю высоко голову и смотрю на слепящее солнце. В этот утренний час оно нещадно. Второй день парит. Прямые солнечные лучи мне противопоказаны тоже. Но сегодня, кажется, я нарушила уже все врачебные рекомендации, и физически мне не станет хуже, чем раздирающая пустота внутри. Брожу по газону. Под ногами он мокрый. Мелкие капли росы приятно остужают разгоряченную кожу. Резко отпрыгиваю, когда практически под моими ногами точно лесной грибочек из-под травы выскакивает поливальник и начинает распрыскивать студеную воду, обрызгивая футболку. Хохочу, бросив балетки на землю, расправляя руки в стороны и встаю под холодные струи. Вода везде. Мои волосы намокают и облепляют лицо, по которому стекают тоненькие ручейки. Я смеюсь и кружусь, задрав подбородок к осеннему солнышку. Оно слепит и касается ласковыми лучами моего лба, щек, трогает губы. А потом я чувствую покалывание, такое приятное и намного теплее, чем солнечные прикосновения. Опускаю голову и смотрю вперед, встречаясь с глубокими глазами. В них столько тоски и невысказанной боли, бездонные, внимательные, печальные. Глаза, которые смотрели на меня у больницы. Глаза, которые смотрели на меня через тонированное стекло отцовской машины. Взгляд, который я ловила, прячась за окном. Взгляд, который царапал и ласкал одновременно. Высокий крупный парень, схвативший меня за руку, от прикосновения которого по телу побежали мурашки. А рядом с ним девушка, рыжая и миловидная. Я ее смутно помню, а его не помню вообще. Но откуда-то из глубин души понимаю, что обязана помнить, потому что чужие так не смотрят. Так смотрят только те, кто любят. Алиса. Он дергается в мою сторону, а я отшатываюсь. Я боюсь. Мне снова становится страшно. Страшно от того, что не помню. «Стоять!» — хватает его за руку девушка. «Рано, Андрей». Она выталкивает парня себе за спину, а он сопротивляется. Болезненно морщится и тяжко зажмуривается, словно на плечах у него груз непосильный. «Андрей». Это имя эхом отдается в груди. «Алиса, дочка!» Позади слышится голос отца, и я срываюсь к нему. Он раскрывает свои объятия, и я ныряю в них пугливым зверьком. Жмусь и прячусь. Он обнимает меня, и мне становится легче. «Добро пожаловать», — говорит отец поверх моей макушки. «Доброе утро». Спиной чувствую, как парень и девушка приближаются. Кожа покалывает. Это он смотрит. «Андрей». Понимаю, что отец вытягивает руку для приветствия. Я не смотрю. Мое лицо уткнуто куда-то в область шеи отца. «Приветствую, Владимир Сергеевич». Его голос хриплый и потерянный. «Разрешите представить, Александра Филатова». «Здравствуйте, рада познакомиться». Слышится приятный теплый голос рыжей девушки. Фотовспышками перед глазами мерцают обрывки видений. Голубая водная гладь, синий кафель, рыжеволосая девушка и темноволосый парень. Затем картинки меняются, перенося меня в бьющее софитами темное помещение. Черные силуэты извиваются, столик и какие-то люди. Голова начинает кружиться, поднимая невыносимую тошноту. «Доброе утро, Алиса!» От звука своего имени вздрагиваю. Нехотя медленно поворачиваюсь, не поднимая глаз. Если я подниму глаза, обязательно встречусь с его. А я боюсь. Боюсь встречаться с ним взглядами. Там столько намешано, что становится еще больнее. Смертельно больнее. Пусть не смотрит. Пусть уйдет. Меня зовут Саша, но мне приходится поднять на нее тяжелые веки. Девушка дружелюбно улыбается и не смотрит на меня, как научный экземпляр. Она смотрит тепло и уютно. «Мне понравилось то, что ты делала». Не понимаю, о чем она говорит. Задумчиво хмурюсь. «Знаешь, я всегда мечтала побегать босиком по мокрому газону. Составишь мне компанию?» Протягивает руку. Я смотрю на нее, но вкладывать свою не тороплюсь. «Кто она?» «Врач?» «Пап». Перевожу внимание на отца. «Алисонька, Александра хочет тебе помочь. Она реабилитационный психолог», — поясняет папа. «Давай попробуем подружиться». «Подружиться». В горле горький ком. Словно я виновата перед ней. Но ничего не помню, кроме того, что я ее знаю. Вкрадчиво вкладываю в ее руку ладонь. «Пойдем?» — спрашивает Александра. Неуверенно киваю. Взявшись за руки, мы идем к поливальникам. Мой затылок печет. Это он смотрит. Трогаю шею сзади. Беспорядочно провожу по коже, чтобы согнать его зрительные прикосновения. Не удержавшись, кротко оборачиваюсь и пересекаюсь с ним взглядами. «Я тебя дождусь», — шепчут его губы, а я стремительно отворачиваюсь, ощущая в кончиках пальцев рук трепетную дрожь. «Как?» — кручусь я в соломенной шляпе с широкими полями. «Я похожа на огородное пугало!» — хохочу так, что скручивает живот. Сашка болтает ногами в воздухе, развалившись на моей кровати. Она лежит на животе, скрестив ноги и подперев подбородок ладонями. «Ты похожа на соломенный пляжный зонтик», — смеется подруга. «Черт!» — наигранно обиженно надуваю губы и сбрасываю шляпу на пол. Плюхаюсь рядом с Сашкой на спину, растопырив руки. «Мы играем в ассоциации. Вернее, не играем, а таким образом происходят наши занятия. Я вытянула карточку с чучелом и должна была его показать». Понятия не имею, как подобные дурацкие задания смогут помочь вернуть мне память, но настроение нам с Сашкой такие игры поднимают колоссально. Ну и пекло. Смотрю в потолок и улыбаюсь. Слышу копошение, а потом напротив моего лица возникает конопатая рыжая Филатовой. Поворачиваюсь к ней, укладываясь на бок. Сашка припадает к сгибу локтя и внимательно разглядывает меня. А я считаю веснушки на ее лице, которых со вчерашнего дня стало больше. Начало октября притащило жару и насеяло ей рыжих пигментных пятен. Больше 2 недель стоит беспощадное пекло. Так не палило даже летом. Глюки погоды обескураживают и заставляют южан молиться дождю. Мы долго молча разглядываем друг друга. Непринужденное выражение лица Александры меняется на задумчивое и предельно сосредоточенная. Это означает, что рыжеволосая красотка снова ментально роется в кулуарах моей головы. Она часто стала говорить о достигнутых успехах в наших практических 3-недельных занятиях. Что она имеет в виду, я не понимаю, ведь ничего нового я не вспомнила. Зато я обрела подругу. Нашла человека, с которым мне легко и комфортно. Мы сдружились, и я безмерно этому рада. «Я в тебя верю», — робко улыбнувшись, Сашка убирает мне за ухо прядь волос. Тяжко вздыхаю и прикрываю устало глаза. «Саш, я не уверена». «Зато я уверена. Ты готова». «Не знаю». Откидываюсь на спину и пялюсь в потолок. «Почему ты не хочешь пойти со мной?» — с грустью спрашиваю. «Потому что ты должна это сделать сама. Алис, мы прорабатывали это 4 дня. Ты справишься». Чувствую теплое прикосновение к руке. Обхватываю ее ладонь и крепко сжимаю. «Завтра мне очень нужна будет ее поддержка. Тебе необходимо встретиться с твоими страхами лицом к лицу. Новый стресс и эмоции встряхнут твой заснувший мозг. А если наоборот?» Поворачиваюсь к ней лицом. если наоборот сделают хуже? Такой исход не исключен. Нет ни одного человека, который смог бы на 100% спрогнозировать поведение нашего разума. Наш мозг пластичен и непредсказуем, и предугадать его действия не в силах ни один, даже самый профессиональный в мире специалист. Но в тебе я уверена, Алис. Мне очень страшно, поджимая губы. Сашка придвигается ближе и притягивает мою голову, укладывая ее на сгиб своего локтя. «Мне тоже», — шепчет, целуя меня в лоб. «Но черт возьми, мы должны сделать так, чтобы ты вспомнила, как клеилась к моему мужу. А так мне даже предъявить тебе нечего». Хмурюсь, приподнимаюсь и встречаюсь с насмешливым взглядом Филатовой. Она крепко стягивает губы в полоску, а потом заваливается на спину, и мы вместе начинаем истерически ржать. «Обожаю!»